и добился успеха, целыми месяцами угощая его ядом с древа познания. Хотя и существовали, и сейчас существуют основания для подобных мыслей, Давид только наполовину в них верил. Но эта жестокая и полная утрата иллюзий в соединении с потерей богатства, чуть-чуть не полученного, безжалостно потрясла его карточный домик. Его мечты разбились вдребезги, его последняя надежда исчезла, и он погрузился в меланхолию, из которой не мог уж больше выбраться. Жизненный источник в нем иссяк, и он стал увядать и сохнуть. Его возраст сразу навалился на него и превратил в изношенного несчастного старика. И однажды ночью, незадолго до листопада, он пришел попрощаться с Нахарео, он отправился домой, и в каноэ, последнем даре серой совы, с маленьким снаряжением, своим возлюбленным ружьем и воспоминаниями, он уплыл в тихую лунную ночь по пути к местам детства, с разбитой душой, без надежд и одинокий. Пришло мое время. Так зима проходила не без событий. Книгу приняли, издали слово в слово, изменив только название. Последовали многочисленные интересные результаты. В банк на текущий счет серой совы начали просачиваться маленькие деньги. Мои статьи, пишет серая сова, начали появляться в разных органах печати. Некоторые издатели любезно хотели вносить в них поправки, заменяя ошибочные выражения более соответствующими правильному словоупотреблению. Но эти изменения, как мне казалось, как-то нарушили то впечатление, которое я пытался произвести, и не будучи в состоянии сам достигнуть лучшего, я решительно протестовал. После оживленных и всесторонних прений по почте, забавных и вполне безопасных, с моими требованиями соглашались. Возможно, больше для того, чтобы положить конец переписке, а не по другой причине. Я представляю, как некоторые мои письма по этому поводу выносились из редакции щипцами и с чувством облегчения бросались в печь для кремации. Несомненно, меня спасало только то, что я был любителем, а не профессионалом. Да и издатели, к тому же, в конце концов, не были уж такими плохими ребятами. Я получил много газетных заметок. Большинство обозревателей прессы, понимая, быть может, отсутствие у меня знания техники писания, были добры и снисходительны, и даже хвалили. Некоторые из них, возможно, желая увидеть, как далеко я могу пойти, ободряли меня и советовали продолжать. В некоторых американских и английских газетах напечатали сочувственные статьи в несколько столбцов. Приходили письма из Германии, Австрии, Лондона и Нью-Йорка. Канадский университет в Онтарио, моей родной провинции, дал свое одобрение. Я находился в приподнятом настроении духа, но и в некотором страхе. Я начал что-то большое. Я послал стрелу наугад в воздух, и она вернулась назад в пышном оперении. Один или два критика, хотя, впрочем, я должен быть более точным и сказать «один критик», очевидно, несколько шокированные тем, что какой-то некультурный обитатель лесной глуши с заведомо туземной кровью осмеливается выйти из подобающего ему положения и членораздельно говорить, были более суровы. Они, казалось, сочли за личное оскорбление, что нашлись два существа, не просвещенные благами официального образования, знающие многое такое, чему не обучают в учебных залах, и выражали сомнения в нашем знании того, о чем сами-то они могли иметь только смутное представление. Затем появилось жестокое и самое болезненное обвинение, что почти весь текст моей книги был продиктован духом какого-нибудь писателя. Это было несправедливое обвинение, и я пережил несколько неприятных минут. Значит, это не я писал книгу, а два каких-то других молодца из Утики в штате Нью-Йорк, или какой-нибудь человек из Абердина. Ну хорошо, а мое пыхтение над книгами, мое выуживание слов даже по радио и договоры вот с этим самым словарем синонимов?